Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио России Иваново. И у нас сегодня очень долгожданная встреча. У нас сегодня в студии глава города Иваново Владимир Николаевич Шарыпов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень-очень накопилось много вопросов к вам. И огромное спасибо, что вы в своем плотном графике уделили вот эти 40 минут. Хотелось бы, конечно, встречаться чаще, может даже сделать отдельную рубрику с ответами на вопросы наших слушателей. Об этом, я думаю, мы поговорим позднее. Сегодня хотелось бы, конечно же, понять, по поводу этой зимы с точки зрения хозяйственника. Потому что я очень-очень далек от всего этого. Для меня снег пошел, его убрали, все хорошо. Но я даже не представляю, какая это сложная процедура. Этой зимой климат довольно специфический. И вот с точки зрения хозяйствующего субъекта, как эта зима отличается от прошлой? Ну, с точки зрения, если говорить мэра города, да, то, конечно, зима замечательная. Нас радует как мэрию города, как сотрудников, которые отвечают за уборку снега. Потому что мы помним две предыдущие зимы, когда постоянно какие-то рекорды ставились по количеству осадков, и действительно были проблемы с уборкой города, то сейчас они у нас отсутствуют вследствие отсутствия обильных снегопадов. Те снегопады, которые случались вот на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, они, конечно, не были никак близки к критическим, и, соответственно, после того, как заканчивается снегопад, мы за сутки город весь приводим в порядок, и плюсом сейчас мы, в отличие от предыдущих зим, уже занимаемся вплотную частным сектором. По крайней мере, у нас регулярно работает техника в частном секторе, независимо от заявок жителей. Что касается постоянных жалоб, которые зимой приходят, ну, конечно, они тоже объективны. Та технология, которая применяется у нас в городе с песко-соляной смесью, она создает некоторые неудобства жителям, да, и в целом обочины дорог выглядят непрезентабельно, может быть. И, конечно, наша задача уйти от этой технологии, да, но к химии уходить это вообще не экологично. Прорабатываем сейчас различные варианты вот этой зимой, много экспериментируем. И говорили даже осенью про рассол. А что это такое? Рассол, да. Это не тот, который вот в банках с огурцами, да, это что-то другое? Не тот, который в банках с огурцами, его лучше потреблять другим образом. Рассол — это высокая концентрация соли в воде, которая добывается из глубоких скважин. Понятно, что применять его можно только до каких-то заморозков, ну, до минус 10, минус 15 градусов. У него есть свои плюсы, свои минусы. Понятно, что рассол, он сразу топит снег, лед с дорожного покрытия, но его надо мгновенно убирать. И должны проходить и щетки, и скребки, и, соответственно, использование техники, оно увеличивается, что, конечно, становится, по крайней мере, вот сейчас, в тех условиях, в которых мы находимся, достаточно дорого. Мы попробовали несколько раз его на улицах нашего города. Ну, в принципе, с этой технологией мы уже познакомились. Сейчас будем просчитывать летом замену техники и дополнительное оборудование. Если говорить о минусах, ну, плюсы, они очевидны, то, что у нас там песка будет просто меньше на улицах города по весне. Минусы, это, конечно, серьезные. Если температура во время применения рассола идет на резкий минус, то на дороге может образоваться каток просто сам по себе, и с этим уже ничего не сделаешь, да, потому что, ну, ты пролил дорогу, и пока ты ее убираешь, она может мгновенно замерзнуть, а когда, если вы все замечали, да, на дорогах образуется вот такая черная наледь, да, ее уже просто там никаким ломом не собьешь, она может до середины мая просто простоять, если темное место. И, конечно, мы пока побаиваемся резко уходить от применяемой технологии просто из-за того, что боимся нанести какой-то серьезный вред жителям города, но в любом случае мы об этом думаем, и я думаю, что, безусловно, мы должны к каким-то экологичным, современным мерам борьбы с снежными осадками, с наледью на дорогах прийти, ну, в ближайшие несколько лет. У нас, опять же, не самый большой бюджет у города, к сожалению, да, но, опять же, несмотря на это, впервые за три десятка лет строится целая школа, но о ней мы поговорим позднее. А вот позволил ли климат этой зимой как-то, может, сэкономить денежку, которая бы пошла на уборку завалов снега, да, и перенаправить ее в какое-то другое русло? Безусловно, эти деньги, они окрашены, и они остаются у нас в благоустройстве и идут просто на другие нужды. Я думаю, что, в принципе, мы об этом и говорили, что даже в том же СЖХ мы по уборке снега достаточно много техники поменяли, то есть практически 30%. Это, с одной стороны, много, да, что современная техника приобретается, и с помощью губернатора мы получили дополнительную технику, подержанную из города Москвы. Но проблема в следующем. 70% техники, оно все равно старое, и ездят у нас вот эти капотные ЗИЛы, газы, произведенные в начале, в середине 90-х годов. А понятно, что они постоянно ломаются, сходят с маршрута, и в целом работать в такой технике людям достаточно сложно. То есть идет сумасшедшая вибрация. Я просто несколько дней каждой зимой, конечно, вместе с сотрудниками СЖХ присутствую, ну так, чтобы просто понять, как у них обстоят дела. Ну, люди просто приезжают и выпадают из дверей автомобиля после смены. Ну, просто огромная сумасшедшая вибрация, огромная шумы, то есть очень тяжелая работа, очень сложная. И, конечно, замена техники у нас стоит в приоритете именно по этому направлению. И, опять же, покупка дополнительной малогабаритной техники, которая позволяет нам эффективнее работать по пешеходным маршрутам, по тротуарам, по улицам наших жилых микрорайонов. Потому что вот жалобы в основном идут на эти аспекты, а не идут на автомобильные дороги. С автомобильными дорогами у нас уже вот 3 года более-менее все нормально, по крайней мере. Мы уже, наверное, с трудом можем вспомнить те периоды из нашего недалекого прошлого, когда останавливалось транспортное сообщение в городе просто из-за снегопада. Ну, да. По крайней мере, 3 зимы мы этого уже, слава богу, не видим. Опять же, если касаться дорог, я думаю, для многих очевидно, что качество дорог стало лучше, и они не пропадают весной, когда сходит снег. Было и такое в истории нашего города много лет назад, что весна пришла, и вместе со снегом пропал асфальт. Но все-таки дороги — это одно из таких 3 ваших ключевых направлений в деятельности. Да? То есть это еще поддержание порядка и детки. Вот за эти 3 года в детских садах и школах открылось очень много мест, и меньше люди стали обращаться, в том числе на радио, с вопросами вот по устройству в детские садики. Насколько вот за 3 года увеличилось количество детских мест в садах, в школах? Да, Михаил, спасибо за такую постановку вопроса. Тут что хочется пояснить. Во-первых, конечно, если мы начнем с дорог, я не склонен тут преувеличивать какую-то свою роль. Во-первых, это реализация национального проекта, о которых говорил президент. И, собственно, эти национальные проекты мы успешно на территории города реализуем. И, конечно, гарантийный срок сейчас у нас идет от 7 или там от 6 лет. Ну, действительно, это нормальный такой гарантийный срок. И когда люди к нам обращаются с тем, что ну вот вы отремонтировали дорогу и опять тратите деньги на ее содержание, я предлагаю всем к нам обращаться, и мы будем предоставлять документарное подтверждение того, что именно весь гарантийный ремонт всегда идет за счет средств подрядчиков. И те анекдоты, которые раньше ходили, да, они сейчас уже точно неуместны и не имеют под собой никаких оснований. Ну и плюсом, опять же, за нами пристально наблюдают все надзорные органы, включая и, конечно же, прокуратуру. Можно говорить что угодно, но дороги стали лучше не только в городе, но и на придомовых территориях. Я просто живу на проспекте Строителей, и если вспомнить то, что там было 4 года назад, на многих придомовых территориях там и гравий валялся, и земля была, и как только дожди, грязь по колено, а сейчас просто идешь комфортно, и вопросов нет. Поэтому я все-таки бы с вами поспорил по этому поводу. За 3 года дороги стали лучше, и возле домов намного. Да, но опять же, останавливаясь на теме дорог, у меня в любом случае на 4-й год работы в этой должности наблюдается определенная профессиональная деформация. Я редко наблюдаю и вижу, просто замечаю там хорошие дороги, ну только если в момент приемки, да, какого-то процесса строительства. А я вижу огромное количество тех дорог, которые у нас нуждаются в ремонте, причем эти улицы как в центре города, так и в жилых районах. Какой район не возьми, там хоть Авдотина, хоть Пустошбор, ну, любые наши большие районы, они все нуждаются в ремонте дорог, но тут можно на что надеяться? На то, что национальный проект будет действовать еще 4 года, и, соответственно, финансирование у нас год от года по этому направлению растет. Соответственно, со всеми объемами мы, самое главное, справляемся вместе. Ну, мы как заказчик вместе с теми подрядчиками, которые у нас на эти торги выходят. То есть вроде все получается, плюс западный обход завершили. Да, я надеюсь, что это серьезно будет наш город разгружать от больших грузов и транзитного транспорта. И дороги тоже сохранятся в лучшем состоянии. Ну и дороги, да, конечно, это напрямую будет влиять на их состояние. Если говорить о объектах социальной сферы, ну, конечно, для нас сейчас самое главное, мы работаем над оптимизацией группы в детских садах и в школах, и мы стараемся все возможные помещения использовать. Иногда люди с нами не согласны, когда мы там забираем, не знаю, какой-нибудь методический кабинет, кабинет директора под дополнительные группы. Но я думаю, что если есть у нас потребность, а у нас в городе очередь детей от 3 лет она отсутствует, а очередь тех людей, которые бы хотели ребенка направить в детский сад, которому еще 3 года не исполнилось, она порядка 1000 человек. Но при этом вот за эти 3 года вы открыли 500 мест в садах и 1000 мест в школах. То есть все-таки хорошо, что какие-то кабинеты, видимо, потеснили, потому что очереди нет, и деткам намного комфортнее жить в таких условиях, а не ждать, когда появится очередь, как раньше. Ну, по цифрам я, к сожалению, пояснить не могу. Просто боюсь обмануть уважаемых радиослушателей. Что касается больших каких-то строек, да, я думаю, что они всем заметны. Это и сад в Рождественском мы достроили сейчас. Готовим его открытие, лицензию он получил. В тот недострой, который мне достался, мы наконец-то строили, наконец достроили, да, там, напомню, была проблема с тем, что воздух не проходил по нормам. Угу. По сути, нам пришлось разбирать все перекрытия, заново делать внутренний ремонт. Установили источник аммиака, который, ну, был, материал изоляции был контрафактный. И, соответственно, как раз это приводило к тому, что нормы воздуха не проходили. Вот мы полгода проводили там, по-моему, 10 замеров. Все было нормально. Роспотребнадзор выдал нам лицензию. Сейчас тоже, кстати, приглашаю всех радиослушателей, у которых есть дети, внуки. Есть возможность. Вот сад на улице Акуловой. У нас там несколько ясельных групп формируется. Еще порядка 30 или 40 мест свободно. Именно ясельных. Конечно, он достаточно далеко от основных районов города, но может быть, у кого есть свой личный транспорт, это будет интересно. Опять же, если вот вернуться к школе, о которой мы говорили чуть ранее, получается, впервые за, опять же, я повторюсь, за 30 лет, впервые, вот мне 34, да, а впервые за 30 лет, практически за всю мою жизнь, в нашем городе строится целая, огромная, современная школа на улице генерала Хлебникова, и в проекте есть еще одна. Да, и на генерала Хлебникова школу мы продолжаем в этом году строительство. Сейчас депутаты городской думы приняли решение о том, что 30 миллионов там, на фасад, на территорию, на выполнение работ. И сейчас мы ждем аналогичного решения от депутатов областной думы, потому что школа тоже строится в рамках национального проекта. Что касается школы в Рождественском и Суховке, мы сейчас проектируем, точнее, привязываем к месту типовые проекты, которые у нас есть, и появятся еще 2 школы. Возможно, мы примем решение, то, что это будет все 44-я гимназия. В этом районе, конечно, большая проблема со школами. Ну, хотя есть много серьезных у нас проблем именно территориальных с общеобразовательными учреждениями, но первыми были именно как раз московские микрорайоны 30-й, и, соответственно, на втором месте стояли проблемы в Суховке и Рождественском. А дальше мы будем переходить также по плану, где у нас не хватает мест. Это и центр города, в том числе, это и Авдотина, и, ну, много еще районов. Я думаю, что жители лучше нас, наверное, знают, да, о том, где эти проблемы есть. То есть они все проанализированы, и мы надеемся, что все у нас тоже со школами получится. Мы стали говорить о том, что еще только появится в нашем городе, да, в этом году, в следующем году. А еще, может, есть какие-то вот новинки, которые, может, удивят наших слушателей, может, обрадуют? Что еще ждать в ближайшее время? Я не хотел бы загадывать и что-то обещать. Объясню, почему. Потому что любая стройка, любое участие в федеральных программах — это всегда серьезные риски. Никогда нельзя до конца быть уверенным, то, что все получится, и говорить, что, ну, например, там в сентябре мы сдадим объект. Масса причин может быть там, от недобросовестного подрядчика, который вышел на конкурс или аукцион, до несовершенства проекта или еще каких-то объективных причин, которые просто уже помешают завершить. Но, опять же, да, подрядчику. Я думаю, ни для кого не будет секретом, что все равно в мэрии вы занимаетесь реализацией очень долгосрочных проектов, и не рассказать о них мы, конечно же, не можем. Например, о том, что вы начинаете проектировать улицу Лежневскую, и в ближайшее время нас ждут тоже изменения. Лежневскую начали проектировать вместе еще с 15 улицами по решению комиссии безопасности дорожного движения областной, причем, ну, в городе мы такое же решение приняли. увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с тяжким вредом для здоровья. И, соответственно, вот у нас на Лежневской даже были случаи, что... Там что более 10% всех аварий с пострадавшими в городе происходит именно на перекрестке. То есть самое главное по Лежневской — это, конечно, уйти от колеи, которая там сейчас образовалась, и понять, что мы хотим делать на перекрестках, чтобы... не допускать того, чтобы у нас, вот как в прошлом году, 55 человек получили травмы в ДТП именно на Лежневской. Но улица огромная, мы за средства города никогда полностью этот объем не потянем. Разговаривали со Станиславом Сергеевичем, сейчас есть у нас некоторые надежды, но пока о них говорить рано. По безопасности дорожного движения, я думаю, что все замечают, что мы и дополнительно подсвечиваем. Уже четвертый год пошел пешеходные переходы, соответственно, устанавливаем островки безопасности, антикарманы, дополнительные ограждения, светофоры с кнопкой. Ну, я надеюсь, то, что все это видят. Это видят, но меня, правда, удивляет другое. В некоторых гражданах делаются пешеходные переходы, перед ними делаются специальные такие дорожки для людей слабовидящих, делается все, что только возможно, ставятся новые светофоры. Но при этом вот на Лежневской перед кольцом есть этот отбойник, и постоянно вижу, как отдельные граждане через него начинают перепрыгивать, перелезать, чтобы сэкономить там себе 100 метров, что ли. Вот я этого не понимаю. Можно вкладывать миллиарды рублей вот в безопасность, но отдельные люди, вот у меня это вызывает шок. Ну, если говорить о кольце автовокзала, там, конечно, есть объективные трудности с переходом дороги. Если мы переходим от стороны 16-этажек на Лежневскую, как раз, ну, к магазину цветов, да, например, который там на углу находится, то, конечно, надо существенное расстояние пройти через эти наши регулируемые перекрестки. Как раз вот наш проект должен дать ответы, какие меры нужно предпринять, да, чтобы люди так не перелазили через ограждение. Но массового характера, конечно, это не носит. Я просто постоянно там вижу. Нет, я тоже постоянно вижу, но это все-таки такие люди и достаточно смелые, да, чтобы шестиполосную дорогу... Я бы не назвал это смелостью. ...переходить. И самое главное, ну, обычно этот отбойник-то он у нас грязный, все-таки не в Рио-де-Жанейро живем, да, и у нас или снег, или дождь, и, в общем, одежду-то всю испачкаешь. Ну, просто тоже странно. Я думаю, что легче все-таки там пройти лишнее расстояние. Но это не говорит о том, что мы не должны делать там переход. И вот в Инстаграме мы у меня обсуждали, в аккаунте много было комментариев, там, по-моему, близко к 200. А какие переходы должны быть, обсуждали там надземный, подземный, и, в общем, и как должно быть само кольцо было представлено. Ну, мнения разделились, но, конечно, в любом случае этот ответ должны давать специалисты, проектировщики, а потом уже будем со всеми обсуждать. А вот опять же, по ремонту городских улиц, придомовых территорий тоже ожидают горожан какие-то новшества в этом году и в следующем? Ну, я не знаю, что назвать новшеством. Мы сейчас заканчиваем проекты по безопасным качественным дорогам, которые на этот год у нас предусмотрены. Вчера буквально обсуждали это в департаменте строительства в областном, то есть вот как раз именно со всеми специалистами смотрели все перекрестки, все меры технические, которые мы будем применять. Мы будем, если говорить о новшествах, да, стараться ставить больше камер. Причем камеры, которые контролируют одновременно и разметку, и контролируют скорость движения. Почему мы это делаем? И камеры эти, кстати, можно будет перевешивать просто на любые столбы. То есть они не будут четко там вот висеть, как это раньше было на П-образной или на Г-образной опоре, и все видели, что да, стоит камера, надо снизить скорость. Вот эти камеры, мы будем регулярно менять их места расположения, и, соответственно, я надеюсь, то, что это повысит дисциплину наших водителей. А эти камеры, они будут тоже засекать машины, которые выезжают за стоп-линию и встают на пешеходном переходе? Нарушение рядности, нарушение разметки, стоп-линии, нарушения, связанные со светофорами, все они будут фиксировать, самые современные, самые продвинутые. Вот, ну, наверное, если вот о новшествах говорить, то можно их вспомнить. Можно вспомнить о том, что мы наконец-то отказались от этих ужасных отбойников, вот, про которые мы сейчас говорили в связи с кольцом автовокзала. Будем применять уже гранитные, сейчас смотрим, какие растения можно посадить вот именно на разделительную полосу, чтобы это не смотрелось какой-то ужасной кочергой, как у нас сейчас на Пушкино, как на Лежневской. Они уместные, но либо на выездах из города, либо на каких-то трассах. Мне бы хотелось вам еще передать слова благодарности от одного нашего замечательного иванского фотографа, который много лет занимается тем, что ищет мозаики на домах, на фабриках, их фотографирует. И когда мы с ним говорили, он сказал, что благодаря дизайн-коду, который вводится в городе, многие мозаичные панно будут просто сохранены. Потому что сейчас уже не получится, как там 5, 6, 7 лет назад, когда можно было на красивое мозаичное панно приделать баннер с непонятной рекламой. То есть теперь центр города, а в дальнейшем и весь город, он все-таки сохранится, и не получится такого, что вот это советское искусство, к которому, может, мы привыкли, и глаз у нас, может, уже намозолился, но не получится такого, что он будет скрыт за баннерами, за чем-то еще. Да, пока мы потеряли только одну мозаику, ну, это было еще 3 года назад, пионеры у нас были на Парижской коммуне, да, и там собственник просто их заложил пенопластом, потом стена отсырела, ну, естественно, технология была нарушена, да, и когда начали освобождать мозаику, оказалось то, что ее больше нет. Мы тогда уже этим вопросом озадачились, да, и дизайн-код — это было логическое развитие вот той мысли, собственно, как бы основная эта проблема была решена еще там 2,5 года назад, когда мы вот только с этими пионерами столкнулись с проблемой, и нам тогда удалось сохранить одну из мозаик на автокомбинате, который на улице Минской находится. Ну, опять же, собственник, благодаря собственникам, да, то есть они тогда откликнулись на нашу просьбу. Вот, но то, о чем вы говорили, это, конечно, наше светлое будущее, да, когда там все мы поймем то, что вот, ну, не надо баннеры, а растяжки. Недавно в соцсетях там появилась фотография, кондиционер на мозаику уже до вокзала присандырили, и, в общем, как бы никаких, видимо, они там проблем в этом не видели, и я увидел, на планерке этот вопрос поднял, у меня сотрудники доехали, с собственником поговорили, все. Он обещал, что в течение недели демонтаж этого кондиционера произойдет. Но я просто не понимаю, как вот человек, ну, вот видит, что мозаика — это красиво, да, это какое-то там это наша наследие. История, конечно. Это история, да. Ну, такой думает, ну и что, повешь кондиционер. Там берет дрель, сверлит мозаику. Ну, я просто не понимаю искренне там. То ли это какой-то протест такой у людей, да, которые... То ли они просто не понимают, что это делали наши ивановские художники с громкими фамилиями, и это, по сути, картина. Вот они же дома у себя гвоздь в картину не будут вбивать, но, видимо, вбивают. Ну, видимо, эти люди считают, что их дом заканчивается на пороге их квартиры или там частного дома. Я думаю, что да, дома они ведут себя по-другому, но все равно меня это удивляет, и даже если это там не наши ивановские художники, например, какие-то приезжие к нам там из любого другого города, планеты Земля, ну, все равно странно. То есть ты же все равно понимаешь, что это какое-то искусство, даже если ты в нем ничего не понимаешь. Можешь там перепутать мозаику, я еще понимаю, там авангардные какие-то направления, да, ты можешь не понять там, что это такое. Но с мозаикой это очень сложно ошибиться. Которая здесь висела 30 лет и еще столько же провисит. А хорошо, опять же, несколько еще слов по дизайн-коду. Все-таки многих это волнует. Центр города очищен. Это очевидно, я просто сравнил фотографии, которые у меня были несколько лет назад, когда приезжали блогеры из других городов, и они просто тогда сфотографировали центр. Я сейчас смотрю без слез, не могу это все вспоминать, потому что все было завешено в 33 баннера. Каждый, у кого был хоть какой-то забор, туда что-то вывешивал. Сейчас центр очищен. Что дальше? Дальше у нас основные магистрали, которые ведут к центру города. А потом уже будем уходить в жилые районы. Конечно, требования будут отличаться от центра города и будут упрощены, потому что требовать, ну, я не знаю, от магазина, ну, условно, да, на Сластихе, не из-за того, что Сластиха — это какая-то страшная окраина, а из-за того, что это мой любимый родной район города, ну, чтобы вывески были такие же, как на площади Пушкина или площади Революции, ну, наверное, нецелесообразно, просто это будет лишняя нагрузка на бизнес. К дизайн-коду, конечно, тоже бизнесмены долго привыкали. Сейчас этот процесс еще не закончился, и даже там, где мы некоторые вывески сняли, демонтировали и дали штрафы, и Ну, опять смотришь, опять там баннер стараются повесить. Ну, наверное, какое-то время должно пройти для того, чтобы этих проблем не было. Тут нам, конечно, очень общественное движение «Чистый город» помогает. То есть молодые люди сами ходят, смотрят, где уже проходила администрация, где фиксировались нарушения. И с помощью фотофиксации просто инспекторам нашим направляют эти данные. И мы уже вызываем собственников или арендаторов этих зданий. Ну, в общем, упрощают нам работу. Я надеюсь, то, что быстрее пойдет. Но все равно некоторые препятствия ставят, да, палки в колеса. Ну, препятствия, опять же, в основном-то идет вопрос, что очень дорого стоит новый формат вывесок, что его где-то не делают, что, ну, мы не понимаем, нам пока не могут объяснить, да, почему нельзя сделать буквы. Когда к нам обращаются, есть объективная действительно ситуация, да, когда просто там формат букв не влазит, там, я не знаю, там, между козырьком и дверью, и мы подходим в индивидуальном порядке, а так-то сейчас вообще процесс просто уведомления. То есть нам не обязательно вот говорить, а вот как вы считаете, красивая эта вывеска или нет. То есть скачал дизайн-код, отдал, или сам сделал вывеску, или отдал специалистам, и вешай, да, и у нас никаких вопросов не будет. То есть нет никаких там комиссий, где кто-то субъективно оценивает о том, что хорошо, а что нехорошо. То есть он и для этого был в том числе нужен, чтобы уйти от лишних коррупционных факторов. Вот, а жалобы идут в основном на стоимость. Но я считаю, и об этом совершенно свободно и спокойно говорил всем предпринимателям, то, что если у вас магазин, кафе в центре города, ну, понятно, что вывеска, витрина должна быть хорошо оформлена. Конечно. Ну, а не просто там должно там висеть там желтый или красный баннер с надписью там «Шашлыки», «Чебуреки», там и прочее. Ну, мы же все равно... В цивилизованном городе, в цивилизованном городе, в современном городе находимся. И, конечно, надо уважать и в том числе своих посетителей, и остальных жителей города, поэтому, ну, мне тяжело это внутренне принять, вот единственную такую вот часто упоминаемую проблему. Мы сегодня уже коснулись темы детей, о том, что появились и новые места в детских садах, и в школах. А чем дети сейчас занимаются в свободное время? Есть ли куда им направить свои стопы? Есть ли какие-то центры, где они могут получить новую профессию? Или где они могут узнать что-то новое? Куда сейчас ходят дети после школы? Ну вот, чем я действительно лично, наверное, горжусь, тем, что много мы сделали в сфере дополнительного образования. И если кто-то следит за нашей повесткой, то вот недавно был открытый кванториум, большое такое место притяжения для детей. Недавно мы отремонтировали ряд помещений, где дети могут заниматься в мультстудии, там, театральном кружке. Мы завершили сейчас ремонт второго флигеля Дома культуры «Меланжевый комбинат», который носит говорящее название «Притяжение». Там они всем коллективом, со всеми детьми, которые ходили в ДЮЦ-1, раньше так назывался, выбрали. Ну, такой ребрендинг провели. Ну, стараемся делать, и самое главное, есть успехи, потому что все, кто к нам приезжает, гости из других муниципалитетов и регионов, да, они, ну, видят, что сделано действительно, самое главное, с любовью. С любовью к работе, с любовью к детям. И то же самое касается и спортивных объектов, тоже как количество их стараемся увеличивать, и везде, где даже занимаемся благоустройством, стараемся делать и спортивные площадки, и восстанавливать то оборудование, которое было когда-то утрачено, повреждено. А вот вы не рассказали о том, где детки могут все-таки попробовать себя в разных профессиях. Я знаю, что на Большой Воробьевской появился мастер-град. Да, мастер-град, оборудованные площадки по 14 профессиям, от столяра и парикмахера до врача-кондитера. 6 площадок работает параллельно, периодически они меняются. Если кто-то был в Ярославле, в Китбурге, ну, примерно та же самая система. Ну, все по-взрослому, есть конкретное здание, и можно туда приходить. Запись можно посмотреть на сайте или поговорить с руководителями школ или детских садов, как туда попасть. Немножко сменю тему на 180 градусов. Хорошо, хоть не на 360, да. Хотелось бы, опять же, вот поговорить о развлечениях. В древности говорили «хлеба и зрелищ». И вот по зрелищам мне очень интересно. В прошлом году вам удалось, опять же, впервые, наверное, за несколько десятилетий провести в городе полумарафон всероссийского масштаба, я бы даже сказал, международного. В этом году будет ли полумарафон и планета планируются или еще какие-то яркие мероприятия, все-таки скоро снег сойдет, и уже захочется развлечений. Ну, мы стараемся не забывать и об этой стороне жизни, потому что нельзя постоянно утыкаться только в снег и говорить только об этом, да, или о каких-то стройках. По-моему, в конце марта мы будем возрождать текстильный салон, который раньше проводился в нашем городе, и я надеюсь, что этот праздник станет заметным для всех жителей. А затем мы перемещаемся уже там в апрель-май. Это, конечно, основные события у нас будут юбилей Великой Победы, и много будет праздничных мероприятий, связанных с этим. Конечно, никуда не денется эстафета 1 мая. Она будет проведена 9 мая. Мы сейчас большой праздник планируем. Не буду лишние анонсы делать, потому что мы лучше это сделаем чуть отдельно. В середине мая мы хотим провести исторический фестиваль интересный с гостями из Петербурга и исторический Москвы. Исторический фестиваль? Да, со всеми, кто занимается. Это будет тоже впервые в нашем городе. Впервые. За всю историю. Вот мы хотели раньше как делать, что одно интересное событие раз в год добавляется у нас к жизни нашего города. В этом году мы добавим как минимум 3. А то и больше, я знаю, что будет и фестиваль еды, и беговое мероприятие, и много-много всего и прочего. И будет еще одно беговое мероприятие, кроме того полумарафона, который у нас называется «Красная нить». Мы постараемся сделать его максимально комфортным для жителей, и мы учли те ошибки, которые были допущены в прошлом году. То есть у нас выезд из центра будет разорван, и, соответственно, каких-то проблем с выездом больше не будет. У нас днем всегда проходит зарядка в радиоэфире, и опять же по поводу вашего проекта «Чемпион 37», который реализуется в нашем городе уже несколько лет. Будут ли опять в теплое время года уличные мероприятия по йоге, по другим спортивным направлениям, где люди смогут прийти и бесплатно позаниматься спортом или позаниматься разными такими штуками для релакса? Ну, там и штуки для релакса, и совершенно там различные тренировки от единоборства и каких-то силовых тренировок. В общем, я, может быть, вас, Михаил, удивлю, но они не заканчиваются с началом зимнего периода, то есть они продолжаются. Но не в снегу. Но не в снегу, да. Ну, мы их просто забираем в помещение, и на улице города они, конечно, опять выйдут, когда наступит хорошая погода, приятная для того, чтобы спортом на улице заниматься. Хотя тоже вот тут надо поставить запятую. Люди у нас раньше бегали по набережной, да, сейчас они в парке Харинка каждое воскресенье, например, бегают, собираются. Но и по набережной тоже бегают. Я недавно там видел Дедов Морозов и Снегурочек. Ну вот, тем более, да. Но, по крайней мере, та локация, которая была на набережной, они, вот, наше движение Дай-5, они называются, беговое, они сейчас в парке Харинка базируются каждое воскресенье, то есть тоже на них можно подписаться в Инстаграме, следить, и если кому-то хочется попробовать себя в беге, то тоже всех приглашаем. Ну и, соответственно, зимой у нас еще там лыжи появляются и прочее. Немножечко издалека зайду. Лет 6 назад я как-то ночью возвращался через весь город. Было немножко темновато и немножко жутковато. А сейчас проведены очень большие работы по освещению города. И когда я тоже некоторое время назад возвращался пешком, уже не приходилось идти там по дороге, перебегать от одного фонаря к другому. То есть освещение уличное очень сильно изменилось за последний год, но, как я понимаю, это еще не финал. Ну, конечно, это не финал. Мы разработали долгосрочную программу, где расставили самые главные приоритеты. А приоритетом для нас является наличие трафика и социально значимых учреждений. Это школы, сады, поликлиники. То есть все те локации, где могут передвигаться дети, и причем иногда без родителей. И, конечно, вот эти улицы должны быть все освещены в первую очередь, и потом уже мы постепенно будем уходить с освещением в частный сектор, потому что большие объемы частного сектора у нас все-таки еще без уличного освещения. Понятно, что развитие сети уличного освещения, оно таким дополнительным бременем ложится на бюджет, потому что мы понимаем, что чем меньше ламп, да, тем меньше платишь за электроэнергию, меньше денег надо на обслуживание в целом. Но, опять же, живя в современном мире, мы понимаем, что запрос общества надо реализовывать, и, безусловно, несмотря ни на какие затраты, опять же, учитывая то, что мы находимся в такой климатической зоне, где достаточно долгое время, особенно зимой, у нас темное время суток. Еще такой вопрос. Все-таки у многих наших слушателей есть какие-то предложения по развитию города, какие-то предложения, может, по проектам каким-то. Куда лучше обращаться, чтобы это максимально оперативно было рассмотрено? Может, есть какой-то ящик в администрации или где-то еще, куда можно свою заявку, какое-то свое предложение, может, опять же, вот предложение по подземным переходам, надземным переходам оставить, кроме как в вашем Инстаграме, чтобы это тоже было оперативно рассмотрено? Ну, мы стараемся быть вообще максимально открытым, и если у кого-то еще не довелось меня там встретить на каком-то городском празднике или просто в магазине или в поликлинике, да, чтобы поделиться своими предложениями. Ну и опять же, мы понимаем, что проекты могут быть различной степени проработанности. Да, можно говорить о том, что когда вот у нас там будут большие вместительные автобусы на улицах города, да, то есть это же не проект, это, ну, как бы задача, которую ставят люди, да, и мы и над ней в том числе работаем. А проект — это максимальная проработка, да, то есть всех рисков, всех необходимых затрат, которые с этим связаны, все плюсы взвешены и минусы. Вот. Безусловно, ящик в администрации есть, он прямо стоит в холле, и вообще я всех в мэрию приглашаю посещать чаще. Мы проводим там различные мероприятия, которые могут быть интересны. Вот, например, сейчас у нас выставка одного из известных художников-портретистов. То есть мэрия — это не то место, куда надо ходить только когда уже какая-то проблема случилась или острая крайняя необходимость. Мэрия, она состоит из таких же жителей нашего города, которые также хотят жить и работать в хорошем современном городе. Есть ящик, есть социальные сети, есть порталы ВАДВРФ. Любые возможные средства коммуникации мы доступны в любой соцсети, и даже если меня лично там нет, то там обязательно есть представитель мэрии официально, который мне лично это все передаст. Даже не только проект, а любые жалобы. Они постоянно идут. И ямы на дорогах, и лужи. И, в общем, мы со всем этим уже объемом информации работать научились и практически научились справляться со всеми этими проблемами. Я думаю, что еще вот нам немного подкопить сил, и все будет вообще получаться. У нас остается, к сожалению, не так много времени, но я все-таки надеюсь, что мы будем встречаться чаще. У меня к вам все-таки вот такой еще, наверное, финальный вопрос. А вот в этом году, в 2020-м, какой проект для вас самый-самый приоритетный? Или, может, вот несколько самых важных? Я понимаю, что на вашей работе вы постоянно фокусируетесь на абсолютно разных направлениях, от общественного транспорта, да, до там освещения, до каких-то, может, где-то кризисных ситуаций. Но вот самые такие яркие проекты, в которые вы будете максимально погружены, но, понятное дело, что и в остальные тоже. Ну, вот как раз, да, продолжая вашу мысль, я хотел бы сказать, что нельзя мэру города сосредотачиваться на какой-то одной сфере. Если бы я сказал, что вот мы хотим развивать там спортивные площадки или ремонтировать школы и сады, или, значит, вот построить еще площадки для дополнительного образования наших детей, и в этом еще мне надо заниматься дорогами, ремонт выполнять в рамках тех же национальных проектов, это, безусловно, очень важно, да, и приоритетно. Мэр никогда не может так сказать. Если мы спрашиваем меня как человека, о том, что, ну, к чему я, ну, просто как житель города неравнодушен или к чему лежит душа, ну, я неоднократно об этом говорил, то, что все эти проекты, которые связаны с детьми. Дети — это наше будущее, и, конечно, особое внимание я уделяю именно этой сфере, да, и наведению в ней порядка, и чтобы наши дети просто жили лучше, чем мы. Огромное вам спасибо, друзья. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня в эфире Радио России Иваново был глава города Иваново Владимир Николаевич Шарыпов. Мы очень будем ждать ваших вопросов, пожеланий, предложений. И если получится, то в дальнейшем часть этих вопросов мы зададим Владимиру Николаевичу на следующем нашем интервью. Огромное спасибо. Я от всего сердца обнимаю всех наших слушателей и прошу, чтобы Владимир Николаевич тоже несколько добрых слов сказал. Я постараюсь быть почаще в эфире. Михаил несколько раз об этом в интервью упомянул. Конечно, сложно в связи с загрузкой, да, потому что это надо из мэрии выехать и поехать не на какую-нибудь стройку или там, где проблема, да, а именно посетить студию. Но в любом случае будем стараться видеться как можно чаще и будем надеяться, что в следующем эфире мы уже сможем напрямую поговорить по телефону или хотя бы там через смски как-то. Потому что не хватает нам в сегодняшнем диалоге еще и мнения тех людей, которые могут дать обратную связь. Огромное спасибо. Обнимаем всех и прощаемся. Всего доброго.